сентябре все казалось таким простым. Немного здравого смысла и доброй воли, и они чувствовали себя вроде бы защищенными. Теперь же без конца возникали проблемы, и каждая заново все ставила под вопрос. Лашом с таким жаром отозвался о статьях Анри о Португалии, что Эспуар могла сойти за орудие компартии. Следовало ли опровергать это? Анри не хотел терять ту интеллектуальную публику, которая любила Эспуар за ее беспристрастность, но ему не хотелось восстанавливать против себя и своих коммунистических читателей. Между тем, стремясь оберегать всех, кто обрекал себя на бессодержательность и тем самым способствовал усыплению людей, как же быть? Анри обдумывал этот вопрос, шагая к скрибу, где Ламбер ждал его на ужин. Но что бы он ни решил, уступит он настроению, а не очевидности. Несмотря на все свои решения, Анри всегда возвращался к одному и тому же. Он недостаточно осведомлен, он ничего не знает. Логичнее все-таки было бы сначала разузнать, а уж потом говорить, думал он. На деле же все происходит совсем не так. Сначала приходится говорить, дело не терпит отлагательства. Затем события подтверждают вашу правоту или не подтверждают. Это как раз то, что называется обманом, с неудовольствием подумал Анри. «Я тоже обманываю своих читателей. Он пообещал себе говорить людям вещи, которые просветят их, помогут им думать правдивые вещи, а теперь сам обманывал. Что делать?» Не мог же он закрыть все отделы, распустить весь персонал и уединиться в какой-нибудь комнате с книгами. Газета должна жить, и чтобы она жила, Анри обязан посвящать ей себя целиком изо дня в день. Он остановился у скриба. Анри был рад поужинать вместе с Ламбером. Его немного смущал предстоящий разговор о новеллах, однако он надеялся, что Ламбер не придает им слишком большого значения. Анри толкнул крутящуюся дверь. Можно было подумать, что внезапно он перенесся на другой континент. Было жарко. На мужчинах и женщинах американская форма. Вокруг пахло светлым табаком, а в витринах были выставлены роскошные безделушки. Ламбер с улыбкой пошел ему навстречу. На нем тоже была форма лейтенанта. В зале ресторана, где питались военные корреспонденты, Анри увидел на столах сливочное масло и горки очень белого хлеба. «Знаешь, здесь, в Драгсторе, можно взять французское вино», — радостно сообщил Ламбер. «Поедим не хуже немецкого военнопленного». «Тебя возмущает, что америкашки прилично кормят своих пленных?» «Не только, хотя это черт знает что, особенно там, где французы живут впроголодь. Скверно все вместе взятое. Как они ублажают фрицев, в том числе и нацистов, и как обращаются с теми, кто в концлагерях». Примечание. С теми, кто в концлагерях. На территории Франции тогда насчитывалось более 25 концентрационных лагерей, где находились и несколько десятков тысяч советских людей. Конец примечания. «Мне очень хотелось бы знать, правда ли, что они не допускают в лагеря французский Красный Крест?» – спросил Анри. «Это первое, что я собираюсь проверить», – ответил Ламбер. «В последнее время мы определенно не питаем горячих чувств к американцам», — сказал Анри, накладывая себе в тарелку тушенку и лапшу. «Нет оснований», — Ламбер нахмурился. «Жаль, что это доставляет такое удовольствие Лашому». «Я думал об этом по дороге сюда», — сказал Анри. «Скажешь слово против компартии, играешь на руку реакции. Критикуешь Вашингтон, и ты уже коммунист, если только тебя не заподозрят в принадлежности к пятой колонне». «К счастью, одна истина опровергает другую», — заметил Ламбер. Анри пожал плечами. «Не следует слишком полагаться на это. Помнишь, в рождественскую ночь мы говорили, что Эспуар не должна поддаваться никакой вербовке? Так вот, это нелегко. Нужно лишь продолжать выступать, руководствуясь нашей совестью», — сказал Ламбер. «Ты только представь себе», — возразил Анри. «Каждое утро я объясняю сотни тысяч людей, что им следует думать. И чем же я руководствуюсь? Голосом моей совести?» Он налил себе стакан вина. «Это мошенничество». Ламбер улыбнулся. «Назови мне журналистов, которые были бы добросовестнее тебя», — с любовью сказал он. «Ты сам просматриваешь все телеграммы, ты контролируешь все». «Изо дня в день я стараюсь быть честным», — ответил Анри. «Но именно поэтому у меня не остается ни минуты, чтобы досконально изучить те вещи, о которых я говорю». «Да ладно, твои читатели и так очень довольны», — возразил Ламбер. «Я знаю многих студентов, которые просто молятся на Эспуар». «И от этого я еще больше чувствую себя виноватым», — сказал Анри. Ламбер посмотрел на него с беспокойством. «Уж не собираешься ли ты целыми днями изучать статистические данные?» «Именно так мне и следовало бы поступить», — заметил Анри. Наступило молчание, и Анри вдруг решился. «Лучше поскорее избавиться от тяжелой обязанности». «Я принес твои новеллы», — сказал он и улыбнулся Ламберу. «Странно, у тебя такой богатый опыт. Ты глубоко пережил столько событий и очень честно, хорошо рассказывал мне о них. В твоих репортажах всегда так много интересного. А вот в своих новеллах ты ничего не отразил. Почему?» — спрашивается. «Ты считаешь их плохими?» — спросил Ламбер. Он пожал плечами. «Я тебя предупреждал». «Дело в том, что ты не вложил в них душу», — Ламбер молвил в нерешительности. «То, что меня по-настоящему волнует, никому не интересно», — Анри улыбнулся. «Зато сразу чувствуется, то, о чем ты рассказываешь, совсем не волнует тебя. Кажется, будто эти истории ты писал, словно выполняя какую-то повинность. О, я подозревал, что у меня нет способностей», — сказал Ламбер. Он улыбался, но улыбка его была вымученной. У Анри сложилось впечатление, что на самом деле он придавал большое значение своим новеллам. «Кто одарен, а кто нет? Неизвестно, что это означает в действительности», — сказал Анри. «Нет, ты напрасно выбрал столь чуждые для тебя сюжеты, вот и все. В следующий раз постарайся выложиться по-настоящему». «Я не сумею», — ответил Ламбер и усмехнулся. «Я достойный образец убогого, горемыки интеллектуала, не способного когда-нибудь стать творцом». «Не пари чушь», — сказал Анри. «Эти новеллы ничего не доказывают. Потерпеть неудачу по первому разу — дело обычное». Ламбер покачал головой. «Я себя знаю. Мне никогда не сделать ничего стоящего. Интеллектуал, который ничего не делает, — жалкое зрелище. Ты обязательно что-нибудь сделаешь, если действительно стремишься к этому. С другой стороны, быть интеллектуалом — это не порок. Но и не божья милость», — заметил Ламбер. «Я один из них, и ты готов подарить мне свое уважение. Ты другое дело», — сказал Ламбер. «Вовсе нет. Я интеллектуал. Меня раздражает, когда это слово употребляют как оскорбление. Люди, похоже, считают, будто пустоту голов могут восполнить яйца». Он искал взгляда Ламбера, но тот упорно смотрел в свою тарелку, потом, наконец, сказал: «Я вот думаю, что со мной станет, когда закончится война? Ты не хочешь оставаться в журналистике?» «Военный корреспондент — дело понятное, но корреспондент мирного времени как-то не вяжется», — сказал Ламбер и добавил с воодушевлением. «Заниматься журналистикой, как делаешь это ты, имеет смысл. Это настоящее приключение. Но быть редактором даже в Эспуар имело бы смысл лишь в том случае, если бы мне нужно было зарабатывать на жизнь. С другой стороны, если позволить себе жить как рантье, совесть будет нечиста», — он заколебался. «Моя мать оставила мне слишком много денег. Совесть у меня в любом случае нечиста». «Все в таком же точно положении», — возразил Анри. «О, у тебя есть только то, что ты зарабатываешь сам. Тут нет вопросов». «С совестью всегда непорядок», — заметил Анри. «Например, ужинать здесь и не позволять себе ходить в рестораны черного рынка — это ребячество. У всех у нас свои хитрости. Дюбрей делает вид, будто считает деньги естественным элементом. У него их чрезвычайно много, но он ничего не делает, чтобы заработать их. Он никогда никому не отказывает в деньгах и предоставляет Анне заботу управлять ими. Что касается ее, то она выходит из положения, не рассматривая их как свои». Тратит деньги ради мужа и дочери, обеспечивая тем комфортабельное существование, которым пользуется и сама. Лично мне помогает то, что я с трудом свожу концы с концами, и потому появляется ощущение, будто ничего лишнего у меня нет. Это тоже способ жульничать». «И все-таки это совсем другое», — Анри покачал головой. «Если сложившаяся ситуация несправедлива, ты не можешь существовать в ней достойно. Вот почему приходится заниматься политикой. Надо попытаться изменить ситуацию. Порой я спрашиваю себя, не следует ли мне отказаться от этих денег», — сказал Ламбер. «Но что это даст?» И добавил нерешительно. «К тому же, признаюсь, бедность пугает меня. Постарайся лучше употребить их с пользой». «Да, но как? Что я могу с ними сделать?» «Ну, есть же какие-то вещи, которые тебе дороги». «Не знаю», — молвил Ламбер. «Ты дрожишь какими-то вещами? Или ничего не любишь?» — спрашивал Анри, теряя терпение. «Я любил бы товарищей, но после освобождения все только и делают, что ссорятся. Женщины глупы или невыносимы. Книги У меня их и без того великое множество, а что касается путешествий, земля везде одинаково печальна. К тому же с некоторых пор я не умею отличать добро от зла», — заключил он. «Почему?» «Год назад все было просто, как на лубочной картинке. Теперь же начинаешь замечать, что американцы такие же грубые расисты, как нацисты. Им плевать, что в концлагерях продолжают подыхать. Лагеря и в СССР, говорят, есть, где тоже не сладко. Одних коллаборационистов у нас расстреливают, других, таких же подлецов, встречают с цветами». Примечание: «Одних коллаборационистов расстреливают, других встречают с цветами». Первое серьезное столкновение политических сил, положившее начало расколу движения сопротивления, были вызваны разногласиями по вопросу о чистке государственного аппарата и о наказании бывших коллаборационистов. Конец примечания. «Если ты возмущаешься, значит, еще веришь в какие-то вещи». «Нет, откровенно говоря, когда начинаешь задаваться вопросами, ничего не остается. Есть множество ценностей, которые принимают как данность. А почему? Почему свобода, равенство и какая справедливость имеет в сущности смысл? Почему предпочитать других, а не себя? Неужели так уж не прав человек, который, как мой отец, стремился наслаждаться жизнью?» Ламбер с тревогой взглянул на Анри. «Я тебя шокирую?» «Вовсе нет, вопросами надо задаваться». «А главное, надо, чтобы кто-нибудь на них отвечал», — сказал Ламбер, все более горячась. «К нам пристают с политикой, но почему? Та политика, а не другая. Нам прежде всего нужна мораль, искусство жить». Ламбер смотрел на Анри с некоторым вызовом. «Вот что тебе следовало бы нам дать. Это было бы гораздо интереснее, чем помогать Дюбрею писать манифесты». «Мораль неизбежно включает и политическое поведение», — сказал Анри, — «и наоборот, политика — дело живое». «Я не нахожу», — возразил Ламбер. «В политике проявляют заботу лишь о несуществующих вещах, о будущем, о коллективах, а на самом деле конкретен только настоящий момент и личность каждого поодиночке. Но личность заинтересована в коллективной истории», — заметил Анри. «Беда в том, что в политике никогда не идут от истории к судьбе личности», — снова возразил Ламбер. «Погружаются в общее рассуждение, а на частные случаи всем плевать». Ламбер говорил таким требовательным тоном, что Анри взглянул на него с любопытством. «Например, возьми вопрос виновности. Отвлеченно, с политической точки зрения, индивид, который работал с немцами, негодяй, на него плюют, тут нет проблем. Но если повнимательнее разобраться в частном случае, получается совсем иное». «Ты думаешь о своем отце?» – спросил Анри. «Да». «Я давно хотел попросить у тебя совета. Действительно ли я должен упорно отворачиваться от него?» «В прошлом году ты говорил о нем в таком тоне», — с удивлением сказал Анри. «В тот момент я думал, что он донес на Розу, но он переубедил меня. Он тут ни при чем. Все знали, что она еврейка». «Да нет, мой отец занимался экономическим коллаборационизмом, и это само по себе скверно. Его, конечно, потащат в суд и наверняка осудят. Он старый». «Ты с ним виделся?» «Один раз. С тех пор он прислал мне несколько писем, которые, признаюсь, потрясли меня». «Если тебе хочется помириться с ним, ты волен это сделать», — сказал Анри. «Но мне казалось, что вы были в очень плохих отношениях», — добавил он. «Когда я с тобой познакомился, да», — Ламбер заколебался и с усилием произнес. «Это он меня вырастил. Думаю, он по-своему очень любил меня. Вот только не слушаться его было нельзя». «До знакомства с Розой ты ни разу его не ослушался?» «Нет. Это-то и привело его в ярость. Впервые я не уступил ему», — сказал Ламбер и пожал плечами. «Меня, пожалуй, устраивало думать, будто он на нее донес. Так, по крайней мере, не возникало никаких проблем. В тот момент я мог бы убить его собственными руками. Но почему ты его заподозрил? Приятели вбили мне эту мысль в голову. Винсан среди прочих, но я опять говорил с ним об этом. У него нет решительно никаких доказательств, ни малейших. Отец поклялся на могиле моей матери, что это ложь, и теперь, когда я могу рассуждать хладнокровно, я уже не сомневаюсь, что он никогда бы не сделал ничего подобного, никогда». «Это кажется чудовищным», — сказал Анри. Он колебался. «Ламбер хотел, чтобы его отец был невиновен точно так же, как 2 года назад желал, чтобы он был виновен, без доказательств. Узнать истину, безусловно, нет никакой возможности». «Винсан всегда готов поверить в самое худшее», — заметил Анри. «Послушай, если ты не подозреваешь больше отца, если лично ты не держишь на него зла, тебе не следует изображать из себя поборника справедливости. Встречайся с ним, делай, что тебе нравится, и ни на кого не обращай внимания». «Ты действительно думаешь, что я смогу?» – спросил Ламбер. «А кто тебе мешает?» «Тебе не кажется, что это будет проявлением инфантилизма?» Ламбер покраснел. «Я хочу сказать подлости». «Конечно, нет. Ничего нет подлого в том, чтобы жить, как чувствуешь». «Да, ты прав, я напишу ему», — сказал Ламбер. «Хорошо, что я поговорил с тобой», — добавил он с признательностью в голосе и погрузил ложку в дрожавшее на его тарелке розовое желе. «Ты очень мог бы помочь нам», — прошептал Ламбер. «Не только мне. Есть много молодых, которые находятся в таком же положении, как я». «Помочь вам в чем?» — спросил Анри. «У тебя есть чувство реальности. Тебе следовало бы научить нас повседневной жизни». Анри улыбнулся. «Мораль, искусство жить — это никак не входит в мои планы». Ламбер поднял на него сияющие глаза. «О, я неправильно выразился. Я вовсе не думал о теоретических трактатах. Но ты дорожишь разными вещами, веришь в определенные ценности, и потому должен бы показать нам, что есть хорошего на земле, а также сделать ее более пригодной для обитания, создавая прекрасные книги. Мне кажется, что в этом роль литературы». Ламбер произнес свою маленькую речь на одном дыхании. У Анри сложилось впечатление, что он приготовил ее заранее и давно уже дожидался момента выложить ее. «Литература не обязательно бывает радостной», — заметил Анри. «Нет, обязательно», — возразил Ламбер. «Даже то, что печально, становится радостным, когда из этого делают искусство». Он задумался. «Радостное, возможно, не то слово, но, в общем-то, оно оправдано». Ламбер остановился и покраснел. «О, я не хочу диктовать тебе твои книги. Просто тебе нельзя забывать, что ты прежде всего писатель, деятель искусства». «Я и не забываю», — сказал Анри. «Знаю, но...» И снова Ламбер заволновался. «Например, твой репортаж о Португалии, он очень хорош, но я вспоминаю страницы о Сицилии прежних времен. Жаль немного, что теперь у тебя нет ничего похожего». «Если когда-нибудь ты отправишься в Португалию, тебе не захочется описывать гранатовые деревья в цвету». «Ах, мне хотелось бы, чтобы у тебя вновь появилось такое желание», — настойчиво произнес Ламбер. «А почему нет? Имеем же мы право прогуливаться по берегу моря, не беспокоясь о цене сардин». «Суть в том, что я не смог», — сказал Анри. «В конце концов», — с жаром продолжал Ламбер, — «мы участвовали в сопротивлении, чтобы защитить личность и право индивида быть самим собой, быть счастливым. Настало время пожинать, что посеяли. Беда в том, что существует несколько миллиардов индивидов, для которых это право остается мертвой буквой», — возразил Анри, пожав плечами. «Думаю, именно потому, что мы начали проявлять интерес к ним, мы уже не можем остановиться. В таком случае каждый должен ждать, пока все станут счастливыми, прежде чем самому попытаться стать счастливым», — спросил Ламбер. «Искусство и литература отложены до Золотого века, а между тем именно теперь мы как никогда нуждаемся в них». «Я не говорю, что не надо писать», — ответил Анри. Он задумался. Упрек Ламбера задел его за живое. «Да, о Португалии можно было сказать множество других вещей, и он не без сожаления отказался от них. Деятель искусства, писатель. Вот кем он хотел стать. Не следует забывать об этом. Когда-то он дал себе грандиозные обещания. Пришло время держать их. Успехи молодости, весьма своевременная книга, которую расхваливали на все лады. Ему хотелось совсем иного. Кстати, — продолжал он, — я как раз занят тем, что пишу роман по своему вкусу. Роман, свободный решительно от всего, где я рассказываю разные вещи ради собственного удовольствия». «Правда?» — спросил Ламбер. Лицо его просияло. «Ты много написал? Как идет работа?» «Начало, как всегда, вещь немного неблагодарная, но дело движется», — сказал Анри. «О, я чрезвычайно доволен», — обрадовался Ламбер. «Так было бы жаль, если бы ты позволил съесть себя». «Я не позволю себя съесть», — ответил Анри. «Как продвигается твой веселый роман?» — спросила Поль. «Двигается потихоньку», — отвечал Анри. Она улеглась на кровати у него за спиной, и он ощущал на затылке ее задумчивый взгляд. Взгляд бесшумен, и со стороны Анри было бы несправедливо прогнать ее, но это тяготило его. Он сделал усилие, чтобы сосредоточить свое внимание на романе. В течение этого месяца он принял решение. Он смирился, согласившись избрать временем действия своей истории 1935 год. Возможно, то была ошибка. Вот уже несколько дней фразы не сходили с кончика его пера, не желая ложиться на бумагу. «Да, это ошибка», — пришел он к окончательному выводу. Анри собирался говорить о себе. Так вот, теперь он совсем уже не тот, каким был в 1935 году. Его политическое равнодушие, его любознательность, честолюбие, предвзятый индивидуализм. Как это быстро прошло, как это было глупо. Все это предполагало будущее без столкновений, с гарантированным успехом, с немедленным братством между людьми, с дружелюбными потомками. А главное, в основе всего лежали эгоизм и легкомыслие. О, ему наверняка удалось бы найти себе оправдание, но он писал эту книгу, чтобы попытаться рассказать правду о своей жизни, а не для того, чтобы объяснить ошибки. «Надо писать ее в настоящем времени», — решил Анри. Он перечитал последние страницы. Досадно думать, что прошлое будет окончательно похоронено. Приезд в Париж, первая встреча с Дюбреем, путешествие на Джербу. «О, я прожил его!» «И этого достаточно», — сказал он себе. «Однако, если так подходить, то настоящее тоже самодостаточно. Да и жизнь самодостаточна. Но суть в том, что это не так, раз я испытываю потребность писать, чтобы почувствовать себя по-настоящему живым». «Ну ладно, тем хуже, ведь в любом случае спасти все нельзя. Вопрос в том, чтобы знать, что следует сказать о себе сегодня. Так на чем я остановился? Чего я хочу?» «Странная вещь. Если так стремишься к самовыражению, то не потому ли, что чувствуешь себя особенным? Хотя на деле ты не в силах даже определить, в чем она твоя особенность. Кто я?» Прежде он себя об этом не спрашивал. Прежде давалось определение другим людям, которые имели свои пределы. Он нет. Впереди были его книги и его жизнь. Это позволяло ему отводить все суждения, которые складывались о нем, и относиться ко всем, даже к Дюбрею, немного снисходительно, с высоты будущих своих творений. Но теперь ему следовало признать, что он уже сложившийся человек. Молодые люди обращались с ним как со старшим, взрослые как с одним из них, и некоторые даже выражают свое уважение к нему. Сложившийся, определенный, законченный. Именно он, а не кто-то другой. Так кто же он? В каком-то смысле все решат его интриги. Однако и наоборот. Чтобы написать их, ему требовалось постичь собственную истину. На первый взгляд, смысл только что прожитых месяцев был достаточно ясен, но если присмотреться повнимательнее, все становится менее отчетливым. Помогать людям правильно думать, лучше жить, его действительно это волновало, или то были всего лишь человеколюбивые мечтания. Он действительно интересовался судьбой другого или только лишь спокойствием своей совести. А литература? Чем она для него стала? Желание писать – вещь довольно абстрактная, если нет необходимости сказать что-то неотложное. Его перо так и повисло в воздухе, и Анри с досадой подумал, что Поль видит, он ничего не пишет. Анри обернулся и спросил, «Ты пойдешь завтра утром к Грепену?» – спросил он. Поль усмехнулась. «Когда ты заберешь что-нибудь в голову?» «Послушай, эта песня необычайно подходит тебе. Ты говоришь, что она тебе нравится. Музыка...» «Бержера восхитительно. Сабририо послушает тебя, когда ты захочешь. Могла бы постараться. Вместо того, чтобы киснуть на кровати, ты будешь работать над голосом, и это ничуть не хуже, уверяю тебя». «Я не кисну. Во всяком случае, теперь, когда я договорился об этой встрече, ты пойдешь?» «Я с удовольствием пойду к Грепену и научусь хорошо петь твою песню», — согласилась она. «Но не пойдешь на прослушивание, это ты хочешь сказать?» «Ну, что-то вроде того», — улыбнулась она. «Ты приводишь меня в уныние. Признайся, что я никогда тебя не воодушевляла». Она снова улыбнулась, добавив с нежностью, «Не заботься больше обо мне». Он предпочел бы заботиться о ней раз и навсегда и не чувствовать больше, как она следит за ним из-за спины. Но, возможно, она все понимала. Он поговорил с Сабририо, написал две песни, составил целый репертуар и позвонил Грепену. Он сделал для нее все, что мог. Она с восторгом готова была петь для него на его вкус, пожалуй, даже слишком часто, но продолжала упорствовать в своем отказе. Анри снова стал безрадостно нанизывать мертвые фразы. 2 часа уже он томился над бумагой, когда в дверь громко постучали. Анри взглянул на часы. 10 минут первого. «Стучат!» Задремавшая на кровати Поль встала. «Открыть?» Снова раздался стук, и они услыхали веселый голос. «Это Дюбрей. Я вам помешал?» Они вместе спустились по лестнице, и Поль открыла дверь. «Ничего не случилось?» «С кем?» — улыбаясь, спросил Дюбрей. «Я увидел свет и подумал, что могу зайти. Ведь всего лишь полночь. Вы собирались ложиться?» Он уже сел в кожаное кресло, куда имел обыкновение садиться. «Мне как раз хотелось выпить рюмочку», — сказал Анри. «Но я не осмелился бы выпить ее в одиночку. Вас привел мой недобрый ангел». «Коньяк?» — спросила Поль, открывая шкаф. «С удовольствием». Дюбрей обратил к Анри сияющее лицо. «Я принес вам горяченькую новость, которая вас очень заинтересует». «Что за новость?» «Мы более или менее отказались от мысли превратить Эспуар в газету «СРЛ» из-за финансового кризиса, который может последовать». «Да», — согласился Анри. Он взял рюмку, которую протягивала ему Поль, и со смутным беспокойством отпил глоток. «Так вот, я иду от человека, у которого полно денег, и он готов в случае необходимости поддержать нас. Вы не слыхали о неком Трарье? Это крупный торговец с ботинками. Он принимал какое-то участие в сопротивлении». «Что-то я о нем слышал. У него миллионов, видимо-невидимо, и безграничное восхищение Самозелем. Удачное сочетание, которое заставляет его оказывать СРЛ весьма существенную помощь. Этим вечером Самозель затащил меня к себе. Трарье готов профинансировать июньский митинг и предоставит все необходимые капиталы, если Эспуар станет газетой движения». «У Самозеля прекрасные связи», — заметил Анри, залпом выпив свою рюмку. Он был слегка раздражен чересчур заразительной веселостью Дюбрея. «Самозель — весьма своеобразный тип, который имеет привычку ужинать в городе», — со смехом рассказывал Дюбрей. «От нас с вами такого не добьешься. Лично я предпочел бы собирать пожертвования на площадях. Но ему это нравится, и сам он всем нравится. Тем лучше, потому что таким образом он собирает денежки. Не знаю, что с нами стало бы без него в финансовом отношении». Он познакомился с Трарье во время оккупации и посвятил его. Он член СРЛ, этот сапожник со всеми его миллионами. А вас это удивляет?